Нам куда? Огляделся Напалм, когда мы наконец добрались до перекрестка с Южным бульваром. Да, рынка. Улица словно вымерла, и это меня порядком напрягало. Хотя нет. Вон прямо на перекрестке газель стоит. Чего это, интересно, дружинники движение перекрыли? Да и пока вдоль Красного шли, несколько автобусов с Соколом на борту нас обогнали. И УАЗики патрульно-постовой службы один за другим сновали. Решив не терять время на общение с коллегами, мы сразу же свернули на Южный бульвар, но из боковой двери газели выпрыгнули двое дружинников, и пришлось опять доставать служебный жетон. Отвязались. Еще и посоветовали особо тут не задерживаться, вроде как с 5 часов в южной части форта комендантский час объявлен. Так что, когда мы подошли к закрытым воротам рынка, в будке у которых куковали 2 охранника, я нисколько не удивился непривычному отсутствию здесь народа. Нет, если Южный бульвар обезлюдил, то операция намечается серьезная. Интересно, как город на прищемление прав китайской диаспоры в форте отреагирует? Нам, надеюсь, не на рынок, усмехнулся Напалм. Пошли давай. Дойдя до угла ограды, я повернул на уходившую к частным домам узенькую тропинку. Далеко углубляться в поселок не пришлось. Нужный мне дом, скрытый шифером крышей и выкрашенный красной краской трубой, стоял на окраине. «Подожди, магистром закинусь», — остановился у ограды Напалм, — «а то сейчас даже муху не поджарю». «Да перестань ты, на, сунь под куртку». Передав ему пистолет-пулемет, я заколотил запертые ворота. Хоть жившие здесь парни, Рипус, Трофим и Кир, и были отъявленными жуликами, но не думаю, что у нас возникнут столь далеко идущие разногласия. Я их знаю. Они меня. Договоримся? «Кто там еще?» Недовольно заорал прямо от дома Акир после того, как Напалм несколько раз приложился ногой по хлипким доскам забора. «Кир, открой, разговор есть!» — крикнул я. «Лед, ты что ли?» — удивился моему визиту тот. «Я... Подожди, обуюсь!» Обувался Кир долго. Даже слишком. За это время не только обуться можно, но и одеться, побриться и пообедать. При известной сноровке легко. «Заходи». Минут через 15 отпер калитку и запустил нас во двор, накинувший на плечи драную шубу с длинным, но порядком вылезшим ворсом Кир. Шуба явно с чужого плеча, так что невысокий паренек в ней несколько терялся. «По делу?» Встретил нас у дома Трофим, который как-то очень уж нервно почесывал короткую бородку. Одет он тоже был по-уличному, так что в дом нас запускать явно никто не собирался. Неужели не вовремя? «А то!» – поздоровался я с неохотно стянувшим с руки меховушку парнем. Напалм во двор проходить не стал и оперся плечом о доски забора, на протянутых вдоль которого бельевых веревках висели покрытые инеем рубахи. «Ну?» – неприветливо поторопил меня Трофим. Кир тот и вовсе молча зашел в дом и плотно прикрыл за собой дверь. Точно не вовремя. «Супермагистр нужен», — в лоб заявил я. «Мы тут при чем?» — лениво зевнул Трофим. «Слишком наиграно, на мой взгляд». «У вас, говорят, есть», — спокойно продолжил я. «Кто говорит?» — спокойно выдержал мой взгляд парень. «Люди, говорят. Люди? Да нам много не надо». Одной дозы хватит. «Какие люди? Какой магистр?» Словно опомнившись, повысил голос Трофим. «Лед, ты чё несёшь? Мы честные жулики, с дурью не работаем». «Хорош, а?» — поморщился я, краем глаза наблюдая за колыхнувшейся занавеской окна. «Башляем наличными, сколько скажете, столько и отслюнявим. Вам что, лавы лишними будут?» «Блин, Лед, ты слушаешь меня? Нет?» Немного подался назад парень. «Я тебе русским языком говорю, мы дурью не занимаемся. Иди к тому, кто тебе наколку на нас дал, и плюнь в лицо». «Трофим, не надо меня лечить», — начал понемногу заводиться я. «Ты меня первый день знаешь». «Молодой человек», — скрипнула дверь, и во двор вышел мужичонка в вытянутом на коленях и локтях спортивном костюме и домашних тапочках. «Странный такой мужичонка. Лет под 40, но жилистый и без капли жира». Даже намека на животик нет. Лицо острое, щеки впалые. Взгляд волчий. Все кисти в воровских татуировках, блатной. «Я вас попрошу не отнимать наше время!» «Никто ничего не отнимает», — спокойно ответил я, начиная жалеть об отданном Напалму вереске. Пистолет в кобуре под фуфайкой и свитером быстро не достать. Хотя, оно и к лучшему. Мы предлагаем взаимовыгодную операцию. А не надо ничего предлагать, у нас все есть. Потер украшенные наколками костяшки правой руки блатной. Трофим, иди в дом. Ну, раз все есть, усмехнулся я. Тогда и в самом деле не надо. Ничего. Земля круглая, сочтемся, а сейчас отношения выяснять ни к чему. Если уж напалму так этот супермагистр попробовать загорелось, можно у Гамлета поспрашивать. Еще и дешевле выйдет, поди. Не выгорело, передавая мне пистолет-пулемет, уточнил пиромант. Неа. А чего он так долго сопли жевал, сразу бы сказал, что нету. Да я б его развел. Мне пришло в голову, что Трофим заскочил в дом чуть ли не раньше, чем об этом распорядился блатной. Что это еще за хрен с горы, хотелось бы знать. По шашлыку, предложил погрустневший пиромант. Пошли, согласился я. Вечером попробую парней знакомых найти, может они достать смогут. Хорошо бы, поежился напалм и, задрав голову, посмотрел на свинцовые облака. Да уж, картинка безрадостная. Из затянутого тучами неба потихоньку посыпался снег, заметно похолодало. Погода ни к черту. Сейчас бы домой да по соточке или просто спать завалиться. Впрочем, продолжавшим нести дежурство на перекрестке Красного проспекта и Южного бульвара дружинникам приходилось еще хуже, чем нам. Мы-то хоть в любой момент убраться с улицы можем, а им тут куковать, пока смена не кончится. Да и после не факт, что отпустят. Комендантский час, все дела. Не обратив внимания на уныло посмотревшего нам вслед водителя «Газели», который вяло выковыривал одноразовой вилкой из пластиковой коробки лапшу быстрого приготовления, мы миновали перекресток и направились к видневшемуся неподалеку Пентагону, перестроенный братством в крепость девятиэтажки. Шашлыков мне сейчас особо не хотелось, но на рынке и другой с недью разжиться можно. Там закусочных ни одна и не две. «Пошли быстрее», — поторопил я расстроенного пироманта. «Сейчас сам себя переваривать начну». «Иду я, иду», — догнал меня напалм, но тут наше продвижение к заветной цели подошло к концу. Бульвар был полностью перегорожен повозками. Сновавшие вокруг дружинники основательно обшаривали выстроенных у стены жилого дома китайцев. Одних после обыска отпускали во свояси, других загоняли на отгороженное высоким сетчатым забором футбольное поле. В районе бывшего колхозного рынка слышались выстрелы, а медленно проехавший конный патруль братства усиленно делал вид, что ничего из ряда вон не происходит. Подумаешь, дружина окрестности Пентагона зачищает. Делов-то. Желтомазок же хватает, не братьев. Значит, заранее операция согласована. И что делать будем, не доходя до повозок, остановился я. Я сейчас от голода сдохну. «Пошли отсюда!» — потянул меня за рукав напалм, и несолоно хлебавши мы потащились обратно к перекрестку. «Накушались, блин, от пуза!» — зло пробурчал я и, повернув на красный, постучал костяшками пальцев в окно газели. «Чего вам?» — опустив стекло, вытер лоснившиеся жиром губы, доедавшие лапшу водители. «Где брал?» — ткнул я в пластиковую бадью. «А, тут как к центру пойдете, во дворах магазинчик будет. Прямо в соседнем от дороги доме», — объяснил дружинник. «Понятно», — кивнул я. «Думаю, знаю, о каком магазине речь идет. Они кипятком зальют?» «Конечно». «Спасибо», — поблагодарил я водителя и зашагал по направлению к центру. «Лед!» — чуть не растянувшись на раскатанной дороге, нагнал меня напалм. «Ты эту отраву есть собираешься?» «Слушай, я жрать хочу, как сволочь», — вспылил я. «Нормальных забегаловок здесь поблизости нет. Какие варианты?» «Пойдем до тополей», — предложил пиромант. «Не дойду», — отрезал я, сворачивая на уходящую во дворы тропинку. Полуподвальное помещение небольшого магазинчика, того самого, где этим летом на моих глазах схватились китайцы и цеховики, было почти наполовину забито коробками с едой быстрого приготовления. Обрадовавшаяся редким сегодня покупателям продавщица тут же залила кипятком одну из порций. Рассчитавшись, я отошел в угол и принялся одноразовой вилкой запихивать в рот заправленную чем-то острым лапшу. Гадость, конечно, но кому сейчас легко? «Испортишь желудок», — пробурчал напалм, но не выдержал и последовал моему примеру. Умял свою порцию, надо сказать, даже раньше меня. Доев лапшу, я немного постоял, прислушиваясь к своим ощущениям, и заказал чай. Нормального черного не оказалось, пришлось давиться зеленым. Еще и напалму приспичило быстрее куда-то бежать. К Куда торопиться-то? Теплее, сухости. Нет же, дергает и дергает. Не хочешь чаю, другим не мешай. Ну вот, другое дело, выйдя из магазина, икнул я и настороженно обернулся. Никого. Должно быть, показалось, будто спину чужой взгляд уколол. Бывает. Ну нах, у меня изжога теперь, сморщился недовольный напалм. Ты как хочешь, а я сейчас пойду нормально пообедаю. Куда? В Ширли-Муры или Шуры-Мырли. Туда, в общем. Пойдешь? Ты там был уже? Я внимательно оглядел Красный проспект. Уродов разогнали, но падавший с неба снежок еще не успел замести пятнавшие дорогу потеки крови, а у противоположной обочины рядом с открытым колодцем теплотрассы передавали по кругу сигарету четверо дружинников. Нет, они только открылись. Пиромант поправил бинт на запястье и по своему обыкновению выдал. Голова обвязана, кровь на рукаве. След кровавый стелется по сырой траве. «Ты это про себя, что ли?» — улыбнулся я. «Про уродов», — пояснил напалм. «Вдарили им, видать, будь здоров». «Но так нечего дорожному движению мешать, а то устроили тут», — зевнул я и надолго замолчал. Накатила сытая вялость, трепаться языком и глотать морозный воздух было совершенно неохота. Еще и погода шептала «налей и выпей». «Сейчас бы спать завалиться». Или сначала выпить, а потом уже спать. Лучше, пожалуй, стресс снять и рюмашку дернуть, а затем сразу баиньки. Или не лучше. «Так ты пойдешь?» – остановился на повороте к тополям напалм. «Мне в общагу закинуть надо», – похлопал я по болтавшемуся на ремне вереску. «Подходи тогда, я тебя там ждать буду». И пиромант поплелся по проспекту. «Договорились», – буркнул я ему в спину и свернул к тополям. «Мог бы и со мной сходить вообще-то». Изжога у него, видите ли. От изжоги еще никто не умирал. Настоявшие перед подъездом общаги машины и суетившихся между ними дружинников внимания я не обратил. Не до того было, мне б в кабак побыстрее, а тут все подходы перегородили. Молча сунул заступившему дорогу младшему сержанту служебную бляху и спокойно зашел внутрь. Сразу возле двери суетились со сварочным аппаратом двое рабочих. У каморки администратора толпились дружинники не самых малых чинов, и глаза заребило от темно-красных квадратов. Не иначе с ревизией понаехали. Едва не столкнувшись со сбегавшим по лестнице рядовым, я преспокойно прошел мимо куривших на пролете между вторым и третьим этажом людей и ошеломленно замер. Дверь моей квартиры была распахнута настежь. И мало того, именно перед ней на лестничной площадке шли непонятные разбирательства. В один момент, взлетев по лестнице, я обнаружил, что отношения промеж собой выясняют дружинники, да еще какого-то парня со скованными за спиной наручниками руками развернули лицом к электрическому щитку. «Эй, ты куда?» — попытался остановить меня насторожившийся лейтенант, но я проскользнул мимо и заскочил в дверь. «Куда?» «Живу я здесь», — враз осипнув, ответил я, разглядывая устроенный в мое отсутствие разгром. Дверь в комнату, которую занимала Катя с мужем, оказалась выломана. Перед ней в коридоре лицом вниз валялся с воткнутым меж лопаток по самую рукоять кухонным ножом парень в мохнатой шубе. Все раскидано, вешалка сорвана со стены, линолеум залит кровью. «Да что здесь стряслось?» «Катя!» Проскочив в ее комнату мимо удивленно уставившегося на меня мужика в белом халате, я сразу уткнулся взглядом в завалившегося на диван Виктора. Футболка его почернела от еще не успевшей засохнуть крови, остекленевшие глаза были широко раскрыты. «Вы там совсем офонарили, что ли?» — благим матом завопил мужик в белом халате. «Ну-ка быстро убрали его отсюда!» Но я его уже не слушал. В противоположном углу комнаты на полу лежала Катя. Несколько пулевых отметин дьявольскими цветами расползлись по ее кофте, кулаки крепко сжаты, глубоко вонзившиеся в ладони ногти мертвенно-белого цвета. Стены и линолеум рядом с телом девушки покрывал толстый слой изморози. «Нет!» Я рванулся вперед, но меня уже ухватили заскочившие следом дружинники. Скрутили, сняли с плеча вереск, вытащили из кобуры гюрзу и поволокли на кухню. Да я и не сопротивлялся. Будто валенком по голове ударенный. Раз. И где-то глубоко внутри порвалась тоненькая струнка. А оставшиеся... Немного их осталось целых, совсем немного. Звенят и вибрируют, пытаясь удержать висящую над пропастью душу. Только стоит ли? Перекрученная, Промороженное насквозь и впаянное в стену тело особого интереса у меня уже не вызвало. Ну, висит распятым глубоко вдавленный, вставший на миг мягким, словно пластилин, бетон человек. И пусть себе висит. Мертвый, ладно. Попади он мне живым, так легко бы не отделался. И только когда меня уже проволокли по коридору на кухню, я вдруг понял, что искривленное жуткой судорогой лицо знакомо. Да это же Рипус. Вновь заворочилась где-то глубоко злоба, но окутавший плотным одеялом шок не дал ей набрать силу. Тут меня усадили за стол, сунули в руку кружку с водой, и стало вовсе не до того. «Кто такой?» — оторвался от листа бумаги с планом квартиры молодой капитан. Постоялец местный, охлопавший мои карманы дружинник, выложил на стол служебный жетон и неожиданно сморщился. «Контрразведка!» «Кто это такие?» — кивнув в сторону комнаты, спросил у меня капитан. «Вы про кого?» Выхлебав воду, я немного успокоился и попытался собраться с мыслями. «Если про потерпевших, то это мои знакомые. А если про нападавших, то я их не знаю». «Шпана Слукова», — подсказал капитан, устоявший в дверях старший лейтенант, и поправил свисавший с плеча на длинном ремне пистолет-пулемет забугорного производства. «В общем так, в дом забрались через одно из окон на первом этаже. Сигнализация еще не смонтирована, охрана зевнула. Дверь открыл парень, тут же получил ножом в живот и побежал в комнату. Его нагнали, завалили на диван и пырнули еще несколько раз. Дальше немного непонятно. Снимем отпечатки пальцев, точно знать будем. Но, скорее всего, девушка каким-то образом выхватила нож и воткнула его в спину нападавшему. И пробила толстую шубу?» – удивился делавший на листе пометки капитан. «Выходит, так», – немного растерянно подтвердил старший лейтенант и продолжил. «Тот, который сейчас в стене, запаниковал и выстрелил в нее. Там на полу остались капли крови. Поймав молот ведьм, он выбыл из игры, но последний доделал работу. И угодил в руки этим костоломом», — закончил за него рассказ капитан. «Прям уж костоломом», — обиделся стоявший у раковины старшина. «Ну, погорячились ребята. Дали лишний раз в челюсть. С кем не бывает». «Допрашивать его как теперь будем?» — кинул карандаш на стол капитан. «Когда еще лекари в порядок приведут?» «Ладно, Антон, сними показания и поехали». «Какие еще показания?» – постучал я пальцем по лежавшей передо мной бляхе. «Только в присутствии руководства». «Их сегодня хрен поймаешь», – посмотрел на капитана, названный Антоном Старлей. «Завтра?» «Завтра. Только сейчас покажи всем того в коридоре. Может, видел, кто с кем из наших?» «Без крысы не обошлось», – распорядился дружинник. «Да, личности убитых установлены?» «Установлены», — Антон указал мне на выход. «Ты скажи, кого убить хотели, их или тебя?» «Спроси, чего полегче», — буркнул я, выходя в подъезд. «Поверните его», — распорядился Старлей, и я, не теряя времени, со всего размаху впечатал едва стоявшему на ногах Трофиму носок ботинка вниз живота. Понятно, что меня тут же скрутили, но, повиснув на плече Антона, я перехватил ремень его пистолета-пулемета и очередью в 3 патрона отправил Трофима в ад. В голове словно ударил колокол, ноги подкосились, и грязный пол подъезда медленно-медленно поплыл навстречу. Сознание я не потерял и даже успел выставить руки, но на этом все и закончилось. Будто ставшее ватным тело наотрез отказывалось повиноваться командам мозга, да и крики столпившихся вокруг дружинников доносились словно сквозь толщу воды. «Подвал его тащите!» – наконец распорядился прибежавший из квартиры капитан, и меня поволокли вниз. В карцер. И все это время, пока тащили до первого этажа, отпирали дверь в подвал, спускали по шаткой, сваренной из железных прутьев лестницы и волокли в тесную клетушку размером никак не больше, чем 2 на 2 метра, я оставался в сознании. А обмякшие руки и ноги стали слушаться, только когда громыхнула железная дверь и раздался лязг несмазанного замка. Кое-как, поднявшись с лавки, я подошел к двери, в которую был вставлен небольшой квадрат толстого рукстекла с просверленными дырками. Где-то в коридоре горела лампочка, и от ее проникавшего через мутное стекло тусклого света по углам камеры копошились густые тени. Черные тени, танцующие странные танцы. Порождение греховной связи света и тьмы. Бессмертные и существующие лишь миг одновременно. Внезапно я заметил, как сгустки сумрака постепенно начинают окружать меня со всех сторон, пытаясь отрезать от окошечка в железной двери, единственного в камере источника света. Обретшие очертания человеческих тел тени, затрепетав, оторвались от стен и начали медленно приближаться. Их более непрозрачные силуэты разом вобрали в себя последние крохи света и заполнили камеру могильным холодом. Черные руки потянулись со всех сторон, и я завертелся на месте, но сейчас бежать было некуда. Словно души проклятых и неупокоенных грешников, тени попытались окутать меня тьмой, но тут серебряная цепочка обожгла шею, и я поспешил выпростать ее поверх фуфайки. И даже одного вида, подаренного Домиником светильника, оказалось достаточно, чтобы тени вновь стали безобидными темными пятнами на бетонных стенах. Или все дело в крестике. Да какая, собственно, теперь разница? Главное, чтобы они не вернулись.